Ведущие духовную жизнь видят сердечными очами, как казнодействует дьявол, как руководят ангелы, как Господь державно попускает искушения и как утешает.